Совет проходил в специальном амфитеатре рядом с храмом Солнца. Вожди, гордо выпятив грудь, тайком оглядывали своих соседей, пытаясь представить свой собственный внешний вид. Почти все благоговейно ощупывали моржовый ус, принимая его как клык огромного и таинственного хищного зверя. Братья придумали хитрый ход. Во время взаимного знакомства Вова повесил на шею каждому вождю знак власти, который представлял собой украшенную топазами широкую золотую цепь с большим медальоном в виде двухглавого орла. К медальону золотым кольцом крепился моржовый ус. Подарки понравились, а сам совет практической пользы не принес. Собственно, Саша с Вовой и не строили иллюзий по этому поводу. Первая встреча должна быть ознакомительной. Аборигены должны привыкнуть к существованию высшей власти, способной решить их споры или помочь в беде. Вот и сейчас они ссорились, обвиняя друг друга в воровстве рыбы из садков и прочей подобной мелочи. Братья стоически слушали базарные разборки, а когда все устали, предложили каждому племени прислать в город по одному постоянному представителю, которые будут жить за счет губернатора. Их задача – разрешать возникшие споры и конфликты, обращаться за помощью для наказания виновных. Предложение пришлось по душе. В свою очередь, вожди потребовали черных рабов. «Согласны», — сказал Вова. «Каждое племя выделяет двух воинов, которых мы отвезем за рабами. Сколько рабов дадите? Сколько смогут взять? 100 или 1000?» «Ты что?» — Иван Сусанин толкнул Вову в бок. «Их же в Африке сразу убьют». «Не убьют. Мы отправим письмом Гикаса». «Отправь только письмо. Зачем посылать воинов? Все равно от них там никакой пользы. Совместное путешествие позволит познать мир и сблизит людей. Вспомни, насколько воины Мгикаса отличались от остальных негров». Иван Сусанин задумался, вспоминая свои африканские впечатления. «Ты прав. Путешествие в Африку принесет пользу». Вожди принялись обсуждать новую тему. «Наивные. Племена живут в постоянном поиске еды. Размеры поселений и количество людей напрямую зависит от достатка пищи. Получив рабов, индейцы только усугубят проблему собственного питания. Но сейчас бессмысленно об этом говорить». К предстоящей встрече с вождями Саша и Вова готовились долго и тщательно, но поставили перед собой всего лишь две цели – привлечение аборигенов на свою сторону и быстрый доступ к природным ресурсам. Совет племен позволит избежать сепаратизма конкистадоров, а помощь губернатора привлечет аборигенов к официальной власти. Люди всегда стремятся к сытному и безопасному месту. Что касается рудных месторождений, племена хорошо знают свои земли. При желании сразу укажут нужные места. Тот же пример стремительного освоения Урала и Сибири. Указ царя о премии в 25 рублей исключил необходимость организации геологоразведочных партий. Братья не ошиблись. Несомненная удача сопутствовала с первого же осторожного вопроса о черном горючем камне. Аборигены буквально наперебой начали перечислять такие места, причем белому вождю не надо далеко уходить от Картахены. Вопрос о железной руде сформулировать оказалось труднее, но в конце концов смогли объяснить. Оба необходимых для создания металлургии компонента находились на реке Ориноко и достаточно близко друг от друга. Аборигены не смогли ответить на вопросы о пригодных для земледелия и скотоводства землях, а также о лесах с ценными породами дерева. Им это было безразлично. Они не сеяли, не пахали. Интерес к рыбалке ограничивался мягкой бальсой для пирог. Потратив полдня на подробное объяснение понятий «пригодные для земледелия земли» и «черное и красное дерево», братья продемонстрировали оплату за полезную информацию. Не все из предложенных предметов заинтересовало индейцев. Запустили запасной вариант. Вождям объявили, что в каждом городе есть торговые лавки и склады, где любой желающий может выбрать для себя необходимую вещь. Представители племен в дальнейшем согласуют окончательный расчет между вождем и хозяином лавки. Тема миновой торговли и оплаты за услуги для аборигенов вполне понятна. Хлынул ливень различной информации. Советникам пришлось потрудиться для разделения словесного потока по нужным направлениям. Саша и Вова старались не упускать важные детали. В частности, они хотели расширить посевы хлопка, найти места для разведения плантаций чая, кофе и какао. Главной мечтой оставались специи. Здесь в небольшом количестве выращивали красный перец и кардамон. Прочитав в Амстердаме отчеты по своим прибылям, близнецы только охнули, увидев суммы за проданные специи. Если здесь, на плодородных почвах вблизи экватора, организовать соответствующие посевы, то не надо никаких заморочек с золотыми приисками. Сашу заинтересовали слова одного из вождей. Речь шла о болотистых землях, где на поверхность поднимается черная жидкость с запахом серы. Индейцы обходят неприятное место стороной. Обана! Описание очень походило на выход из-под земли нефти. «Где это находится?» – спросил Саша. «На болотах, севернее реки Ориноко. Там никто не живет, нет зверей, даже птицы не летают в тех краях». Советники вопросительно посмотрели на братьев. «Горючее земляное масло», – объяснил Вова. Поэтому звери избегают опасных мест. Нам его отметить? Необходимо собрать образцы. Для сбора используйте глиняные кувшины. Это опасно? Нельзя применять открытый огонь. И запах неприятный. Действительно сильно пахнет серой. Что можно сделать из земляного масла? Парафин и специальную пропитку для дерева. Парафин? Что такое парафин? То же, что и воск. Только прочнее. Советники, удовлетворившись ответом, вернулись к своей работе, стараясь как можно подробнее записать рассказы вождей. Придет время экспедиций, а для начала полученную информацию надо систематизировать. Обработка данных показала потрясающую картину настоящего изобилия природных ресурсов. Сосредоточение полезных ископаемых на площади в несколько областей Средней России позволяет построить мощную индустриальную державу. Если добавить нефть, то военная мощь создаваемой армии поднимется на недосягаемый уровень. Примитивная катапульта, да глиняный горшок с керосином и фосфором. Состав греческого огня, в кавычках, утратили только любители тайн и секретов былых времен. Персы, арабы, индийцы и китайцы достаточно редко применяли эту адскую смесь. Нет смысла. Зачем сжигать город? Уничтожение города лишает смысла саму войну. Это для степных кочевников города, сады и поля являлись чужой, противоестественной культурой. Первые огнеметы найдены на шумерских кораблях. Вместе с тем останки древних корабликов найдены на Мальдивах с грузом мраморных блоков. Нехило плавали древние мореходы. Если вспомнить, где Междуречье, а где Мальдивы, можно добавить отсутствие мрамора на коралловых атоллах. Пронеро Чико с нескрываемым облегчением проводил незваных гостей за ворота своей виллы. Ох, не нравились ему эти господа. Явно что-то высматривали. Здесь не Испания, король со своими констеблями, очень далеко, а местная власть ему не указ. 15 лет назад их шайка нарвалась на королевский патруль. Солдаты безжалостно порубили всех, кто пытался оказать сопротивление. Чико благоразумно упал и пытался прикинуться мертвым. Его не убили, но вместо тюрьмы бросили в трюм корабля и повезли на край света. За месяц пути бывшие арестанты перезнакомились и узнали свою судьбу. Их везли воевать с индейцами. Здесь ему повезло. Их высадили в городе Колон. Но вместо военного похода генерал Педро Риас устроил свару с конкистадорами де Бальбоа. Чика сговорился со Шныгом и Храпом. Втроем прихватили оружие и подались в бега.